Как только начался дождь, я разжег костер. Мы сделали его больше, чем прошлой ночью, в надежде, что более яркий огонь быстрее привлечет Дракуса. Я хотел, чтобы Денна добралась до Трибона как можно скорее. И, наконец, я соорудил грубую лестницу с помощью найденного топорика и бечевки. Она получилась уродливой, но пригодной к употреблению, и я прислонил ее к боку серовиковой арки. На этот раз наш с Денной путь к спасению будет легок. Наш ужин ничем не напоминал вчерашнее роскошество. Пришлось обойтись остатками уже заплесневевшей лепешки, сушеным мясом и последними картофелинами, испеченными на огне. Пока мы ели, я рассказал Денни полную историю пожара в Артной, частично потому, что я был мужчиной, причем юным, и отчаянно желал произвести на нее впечатление, но также я хотел объяснить, что пропустил наш обед из-за обстоятельств, совершенно мне неподвластных. Денна оказалась великолепной слушательницей, внимательной и ахающей в нужных местах. Я больше не беспокоился насчет передозировки. После сбора небольшой горы хвороста мания Денна угасала, оставляя после себя удовлетворенную, почти мечтательную заторможенность. Однако я знал, что в конце концов наркотик вызовет у нее сильнейшее утомление и слабость. Я хотел, чтобы к этому времени она оказалась в безопасности, в Трибоне, в постели, для восстановления сил. Когда мы закончили есть, я подошел к Денне, расслабленно привалившейся к серовику, и закатал рукава. «Теперь мне необходимо обследовать тебя», — сказал я высокопарно. Она лениво улыбнулась мне, глаза ее были полузакрыты. «Ты и правда умеешь развлечь девушку за душевной беседой». Я пощупал пульс в ямке на ее стройной шее. Он был медленным, но ровным. Денна чуть отпрянула от моего прикосновения, щекотно. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я. «Усталый», — ответила она немного невнятно. «Довольно усталый и чуть-чуть замерзший». Немного странно. Денна сидела в нескольких сантиметрах от пылающего костра. Я вытащил из сумки запасное одеяло и принес ей. Она тут же закуталась в него. Я наклонился поближе, чтобы заглянуть ей в глаза. Зрачки все еще были расширены и медленно реагировали на свет, но не хуже, чем раньше. Денна вдруг положила руку мне на щеку. «У тебя восхитительное лицо», — сказала она, мечтательно глядя на меня. «Оно как идеальная кухня». Я изо всех сил пытался не засмеяться. Это пришел бред. Теперь Денна будет уплывать в него и выныривать, пока полное изнеможение не унесет ее в забытье. Если вы видите в Торбианском переулке человека, несущего чепуху, то, возможно, он на самом деле не сумасшедший, а просто сладкоед, бредящий от слишком большой дозы Деннера. «Кухня?» «Да», — подтвердила она. «Все как надо, и сахарница там, где должна быть». «Как ощущение, когда ты дышишь?» — спросил я. «Нормально», — беспечно сказала Денна. «Туговато, но нормально». Мое сердце забилось чуть быстрее. «Что ты имеешь в виду?» «У меня плохо с дыханием», — ответила она. «Иногда у меня в груди все делается тугим, и как будто дышишь через пудинг». Она рассмеялась. «Я сказала пудинг. Я имела в виду патоку, как сладкий пудинг с патокой». Я хотел гневно попенять ей, что она не сказала мне, как я просил, про трудности при дыхании, но тут же подавил порыв. «А сейчас тяжело дышать?» Денна безразлично пожала плечами. «Мне надо послушать твое дыхание», — сказал я. «Но у меня нет никаких инструментов, так что мне придется приложить ухо к твоей груди. Если бы ты немного расстегнула рубашку...» Денна закатила глаза и расстегнула куда больше пуговиц, чем было необходимо. «А вот это что-то совсем новенькое», — сказала она насмешливо, на секунду показавшись совсем здоровой.